Готовлю матросов из разных частей поселения, чтобы собрать команду для Варига, озвучил увиденное мной Тиландер и ударил в гонг. Швартов отдали, и весла опустились на воду, Драккар заскользил под мерные удары гонга. Выйдя из бухты, Тиландер немного прижался к берегу, и мы поплыли на север. Или мне так казалось, или на самом деле матросы поднаторили в гребли, но Драккар буквально летел по воде. Зимы увидели спустя минут 10 на своем обычном месте. Право нанести первый удар я предоставил Мии, и она, дрожа от нетерпения, стояла на самом носу. Животные паслись у самого берега на мелководье. Даже с учетом малой осадки, Тиландер не рискнул подвести Драккар ближе 5 метров, опасаясь рифов. Вода прозрачная, и видно песчаное дно, но я не стал вмешиваться в работу капитана, ему виднее. Мия метнула копье с расстояния в 4 метра, следом метнул я и еще 3 матросов. Несчастная Зи попыталась выкарабкаться на берег, но получила слишком серьезные раны. Несколько раз она издала звук, похожий на плач ребенка, и уронила голову в воду. 2 копья, что метали матросы, были гарпунами на веревках. Не теряя времени, пока акулы не почувствовали вкус крови, быстро подтянули животное к корме, и Тиландер ударил в гонг, надо спешить. За 2-м животным вернемся после того, как это доставим в бухту. При возвращении скорость немного упала, приходилось преодолевать встречное течение, да и туша животного тормозила. Через 20 минут мы вошли в бухту, передав животное ожидавшим рыбакам, отправились на 2-й заход. Требовалось добыть минимум 3 зи, чтобы обеспечить всех мясом на несколько дней, пока снова не начнется ловля рыбы сетями. И снова быстро преодолеваем около 2 километров, чтобы последние 50 метров до животных доплыть за счет инерции. Мия вопросительно смотрит на меня, и я, улыбнувшись, киваю. Хорошо, бей первый, радость рыжеволосой красавицы велика, ее взгляд красноречиво говорит, что этой ночью от нее так просто не отделаюсь. И в этот раз ее бросок безупречен, копье на 1/3 входит в тело морской коровы, которую следом гарпунят 2 матросов. Санчи с любопытством смотрит на морскую охоту, крепко держась 1 рукой за мачту. Беру не нравится такой вид охоты, когда добывают беззащитное животное. Мне и самому претит убивать этих безобидных коров, но кормить людей надо в любом случае. И 2-й раз мы успеваем уплыть, прежде чем на запах крови появились акулы. Когда вышли в 3-й и последний на сегодня заход, Санчи, сидевший до этого спокойно, разволновался. Мы огибали скалу, что глубоко вдавалась в море, защищая нас с севера, когда неандерталец вскочил и стал всматриваться в сторону юга. Что там, Санчи? Га, опасность, беда. Макш, га, надо пойти туда, рукой парень показывает на юг, в сторону предполагаемого Египта. Сэр, что с ним, он что-то чувствует, опасность. Тиландер на этот раз смотрит на неандертальца другими глазами. Нет, не опасность. Но он просит изменить направление на юг. Не понимаю почему. Санчи, что там такое? Смотрю парню в глаза и на миг замираю, я отчетливо вижу изображение странной лодки, похожей на сделанную из камыша, где на дне лежат 2 полуобнаженных тела. Сэр, вы меня слышите? Тиландер трясет меня за плечо. Что это было? Видение. Бросаю взгляд на неандертальца и поражаюсь его бледности. «Сэр, присядьте. Вы бледны как привидение, Я наконец начинаю осмысливать слова американца. Снова бросаю взгляд на Санчи и в его больших карих глазах вижу смешинки, словно дикарь что-то пытается сказать мне. И буквально в следующую секунду понимаю, что видение мне показал неандерталец. Телепатия, мать ее. Но настолько четко видеть картину, которой нет в реальности. Или я просто схожу с ума. Но почему Санчи так бледен, и его тоже не держат ноги? Делаю попытку встать, чувствую, как подгибаются колени. Что это было, откуда это видение, может у меня шизофрения? В голове полный хаос и неразбериха, болит так, словно голову стягивают железным обручем. Вдруг, в голове воцаряется тишина, и я практически чувствую на вкус просьбу о помощи на неизвестном языке, Арцдал. В этот момент Санчи теряет сознание, кулем свалившись на гребца и подминая его под себя. Глава 5. Алалихеп. Неандерталец, теряющий сознание, в своей жизни я не видел ничего более удивительного. Даже пролет МКС через червоточину и мое попадание в прошлое другой Земли могли иметь более логическое объяснение, чем неандерталец, теряющий сознание. На подгибающихся ногах я добрался до Санчи, пощупал пульс, он был хорошего наполнения, но слегка частил. Брызнул ему в лицо водой, но никакой реакции. Пришлось слегка похлопать по щекам, Санчи открыл глаза и сразу постарался встать, но ему это не удалось. Однако через минуту неугомонный дикарь все-таки стоял на ногах, слегка покачиваясь. «Макш, га, надо идти туда, снова направление на юг». Картина необычной лодки, в которой лежали два мертвых или живых тела, снова возникла в мозгу. Но на этот раз ее образ я вызвал сам. И эти необычные слова, Арцдал, прозвучали тогда так отчетливо, что я мог их повторить с соблюдением интонации. «Герман, пойдем на юг, там что-то есть». Санчи не стал бы так настойчиво этого просить без веских причин. На всякий случай заряди обе баллисты, неизвестно с чем нам придется столкнуться. Тиландер отдал команду, левая сторона весел уперлась в воду, правая подгребала, пока нос Драккара не уставился на юг. Снова гонг, и Драккар рванулся вперед, моя слабость прошла, хотя голова еще болела. Ухватившись за бушприт, вглядываюсь вдаль, но кроме безбрежного моря ничего не вижу. Около часа Драккар идет на очень высокой скорости, которую американец с помощью лага определил в 12 узлов. Но даже сильные и выносливые дикари не могут грести долго на пределе своих сил. Скорость начинает падать на глазах, а в лазурных водах моря нет ничего похожего на лодку. «Герман, пусть гребцы отдохнут, минут 10 пойдем на средней скорости, если ничего не встретим, поворачиваем назад». Санчи продолжает вглядываться вдали и вдруг радостно восклицает. «Ха, там!» Теперь направление его руки указывает на юго-запад. «Сколько я и американец не всматриваемся, мы ничего не видим». Бер, словно обезьяна, карабкается на мачту и секунд 20 разглядывает море по направлению, что показывает Санчи. «Вижу», — кричит он сверху. «Что там, Бер?» «Не знаю, Макса, темное, очень далеко». Тиландер корректирует курс, гребцы сами с удвоенной силой налегают на весла, пытаясь скорее достичь того, что так встревожило неандертальца. Они все помнили, как позавчера Санчи не дал нам выйти в море, и понимали, что именно ему обязаны жизнью. Через пару минут мне показалось, что я тоже вижу темное пятно на воде. Прошло еще около 10 минут, прежде чем я понял, на воде качается та самая необычная лодка, которую я увидел в своей голове. С этим видением еще предстояло разобраться, бросил взгляд на неандертальца-телепата, расплывавшегося в улыбке по мере нашего приближения к лодке. Минут через 10 мы приблизились настолько, что смогли рассмотреть необычную конструкцию, медленно дрейфовавшую на запад. Лодка походила на полумесяц, рога которого обращены вверх. Около 7 метров в длину, корма и нос одинаковые и смотрят вверх почти под прямым углом. В середине лодки возвышается небольшая мачта без паруса. Нос и корма узкие, но в середине лодки расширялась почти до 2 метров. Еще пару минут и мы уже почти вплотную приблизились к странной конструкции, борта которой сделаны явно из растения, похожего на тростник. Папирус, возникло в голове название. С кормы и носа на верхушку мачты шли веревки, видимо, придававшие устойчивое положение мачте. Прозвучал гонг, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Весла подняли из воды, и акула по инерции проскользила около 10 метров, пока не поравнялась с лодкой. Перегнувшись, я схватился за борт, сразу почувствовав, что его край липкий. Несколько рук помогли пришвартовать лодку к драккару, и только тогда я смог встать, чтобы заглянуть внутрь. Несмотря на скромные размеры плавсредства, оно имело подобие палубы на носу и на корме. Два темно-коричневых тела, облаченных в некое подобие ткани или тонкой шкуры, лежали неподвижно. Борт лодки немного возвышался над нашим, но это не помешало Беру первым перескочить на чужую посудину. «Макса, здесь только эти двое, больше никого нет», мой телохранитель давал понять, что спрятавшихся воинов нет. Очутившись в лодке, я опустился рядом с телами, пытаясь нащупать пульс. Только сейчас заметил, что это парень и девушка. Пульс прощупывался у обоих, не те видный, учащенный и прерывистый. Растрескавшиеся губы и солнечные ожоги по всем оголенным частям тела говорили о том, что люди несколько дней провели без воды. «Герман, передай мне воду», американец протянул небольшой кожаный бурдюк, смочив пальцы рук, поочередно смочил потерпевшим губы, затем попробовал смочить рот. Когда смачивал повторно, девушка рефлекторно попробовала сделать глотательное движение. Обрадовавшись, попробовал ей влить несколько капель из бурдюка, она закашлялась и открыла глаза. «Ра», еле слышно прошелестело с ее губ, и глаза закрылись. Грудь девушки, прикрытая необычной тканью, похожей на циновку, вздымалась. Осторожно положив ее голову обратно на дно лодки, принялся за парня. Парень после нескольких попыток даже сделал небольшой глоток, но глаза так и не открыл. У обоих налицо сильное обезвоживание, пощупал снова пульс, вроде хуже не стало. Подождав еще около 10 минут, еще раз предпринял попытку дать по глотку воды. На этот раз оба выпили по паре маленьких глотков, практически не поперхнувшись. «Герман, их нужно перенести на акулу и накрыть от солнца, у них и так очень сильное обезвоживание. Лодку бери на буксир и возвращаемся домой, оба найденыша не пришли в себя, пока мы их переносили на драккар». Лодку необычной конструкции закрепили тросом, и драккар пошел к пляжу средним ходом. Берег в виде темного пятна на северном горизонте появился через полчаса.